Глава 7. Отречение. «Не забывайте, — подсказал Панин, — что там находится Миних, опытный полководец, и он не применит указать императору, что спасение должно искать за фортами Кронштадта. И ежели они крепость сию захватят, выжить оттуда их будет нелегко». Всех беспокоила Лифляндия и Нарва, где дымили бивуаки войск графа Румянцева, собранных для похода на Данию. Петр может панически бежать к армии, которая, не зная о перевороте, вынуждена будет ему подчиниться. Решили, пусть адмирал Талызин на всех парусах мчится в Кронштадт, чтобы не допустить Петра в крепость, а рижскому генерал-губернатору Юрию Броуну императрица послала курьера с приказом не повиноваться бывшему императору. Наконец из Петергофа прибыл граф Воронцов, дядя фаворитки. Канцлер стал круто выговаривать Екатерине, что жена не имеет морального права выступать против мужа. Екатерина не пожелала оспаривать его доводов. Она распахнула окно. Все улицы были заставлены шпалерами войск, плясал и гудел народ, в воздухе порхали листы ее манифеста. «Разве этого мало?» — спросила она. «Вы же видите, это сделала не я. Я лишь повинуюсь желанию общенародному». Она спросила, будет ли канцлер присягать ей. «Я послан лишь узнать, что здесь происходит». Екатерина действовала без колебаний. «В таком случае, — сказала она, захлопывая окно, — вы не должны гневаться на меня, если я вас сразу же арестую». До 6 часов вечера она играла роль стихийной жертвы, призванной общенародием для свершения добра. «Пора становиться самодержавной». Панин, кажется, уже догадался, что вся эта тронная перепалка закончится чем угодно, только не провозглашением Павла. Екатерина велела выводить из конюшен бриллианта. Это был ее любимый скакун, жеребец белой масти в серых яблоках. Алихан подал императрице голубую андреевскую ленту, а Гришка Орлов прикрепил к ее ботфортам испанские шпоры. «Распусти волосы, Като», — шепнул Алихан. Екатерина вырвала заколки, копна черных волос рассыпалась по спине. Ей подали пучок дубовых листьев, она украсила ими треуголку. Верхом на бриллианте императрица поскакала вдоль войсковых рядов, демонстрируя принятие главнокомандования над армией. Сенат получил от нее первый собственноручный указ. «Господа сенаторы, я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол. Оставляю вам, яковерховному моему правительству, с полной доверенностью под стражу отечество, народ и сына моего». В красивой посадке, галопируя перед войсками, женщина мчалась по улицам, распустив длинные волосы, как разъяренная валькирия. «Виват, Катерина, матка!» — горланили солдаты. Каждый из них считал, что она превратилась в Екатерину II лишь благодаря его услугам. И даже мальчик-барабанщик, стуча палками боевую дробь, смотрел на императрицу, как на собственное создание. Солдаты вскинули ружья и пошагали за ней. Как потерянные слонялись придворные между фонтанами Петергофа, отдыхали, сидя на решетках балюстрад, некоторые откровенно флиртовали. Ничего определенного о делах в столице никто не знал, а посланные лазутчики пропадали бесследно. Миних посоветовал Петру ехать в Петербург. «Там вы спросите войска, чем они недовольны, и посулите им всякое удовлетворение нужд». «Но меня там могут убить», — ответил Петр. «Конечно, могут, зато сохраните честь». Раздались голоса, что лучше бежать в Галштинию. «На Украину!» — кричали иные. «Нет, через море, в Финляндию!» возле канального шлюза устроилась имперская канцелярия. Петр изобретал указы, наполненные руганью по адресу Екатерины. Четыре писца тут же писали их набело, а император подписывал манифесты на шлюзовом поручне. Графа де Виера послали в Кронштадт, чтобы приготовил крепость к укрытию императора и его свиты. Миних, кажется, уже понял, что дело Петра проиграно. Старый Селадон затерся в общество молоденьких фрейлин и стал воспевать пышность их плеч, нежность шеи и ручек. Девицы отбивались от фельдмаршала веерами. А погода была очень хорошая. Лиска Воронцова неустанно крутилась возле Петра, силясь выяснить по разговорам, что будет с нею, если... Здесь же был и воспитатель царя, академик Якоб Штелин, числившийся в ранге библиотекаря. Бесстрастно, как летописец, он составлял почасовик петерговской драмы, схожей с комедией, 6 часов. По приказанию государя лейб-хирург дает ему несколько приемов стального порошка от поноса. 7 часов. Государь требует себе жаркого и ломоть хлеба. На деревянную скамью у канала ставят блюда жаркого и бутербродов с бутылками бургундского и шампанского. Государь посылает оранинбаумским войскам приказание прибыть в Петергоф. В 8 часов вечера галштинцы прибыли в Петергоф, разбив лагерь подле зверинца. Петр велел им быстро копать эскарпы и расставлять пушки. При этом Миних заметил царю: «Неужели, Ваше Величество, уверены, что галштинцы способны удержать русскую ярость? Не только стрелять, но даже икать им запретите, иначе от Петергофа останутся одни головешки». Петра ошарашила новость. Калибр ядер не совпадал с калибром галштинской артиллерии.